Он просиял отческой улыбкой, которая не могла казаться ничем, кроме пародии на творческую гордость. «Им придется, конечно, надевать ошейники, но нет ничего совершенного, а то и намордники пригодятся. А с другой стороны... Руис, ты вроде как неплохо владеешь кинжалом. Так вот, ты против двоих таких и 2 минут не продержишься». Возле одной из опорных колонн был стеллаж высоких и узких инкубаторных резервуаров, чье содержимое было закрыто ширмой. Публи остановился возле них и отодвинул ширму в сторону, показав 3 взрослых человеческих особей, мужчин и 1 женщину. У них была та пухлая бесформенность, которая отличает выращенные в резервуарах клоны, прежде чем их вылавливают в форму и придают им человеческие личности. Но Руис уже сейчас видел, что они будут очень привлекательны. Все они по цвету глаз и волос походили на Публи. И Руис вдруг понял, кто они такие. «Да», — сказал Публи. «Они — это я. Страховка. Если я когда-нибудь умру, их выльют в форму и натравят друг на друга. Самый сильный получит мою личность». Руис пришел в ужас. «А что, если клоны решат скооперироваться? Выдержит ли вселенная 3 Публи?» Мимо сновали лаборанты, техники, сгорбив плечи и опустив глаза, словно они боялись своего работодателя, точно так же, как Руис. Они прошли мимо ряда ячеек с окошками. В каждой ячейке сидели различные образцы человеческих игрушек. Кое-кто из них был чем-то большим, чем просто мужчиной или женщиной. Их самотипы были преобразованы на основе какого-нибудь животного стандарта. Среди них была стройная девушка-ящерица, томная и спокойная, которая все время облизывала языком глазные чешуйки. Язык у нее был длинный и раздвоенный. В следующей ячейке сидел мальчик с лицом мастифа. Тело его было мускулистым и кривоногим. Они прошли мимо женщины без рук, с лысой бесформенной головой. Ее гладкая кожа блестела от слизи. Андрогинное существо гладило свои пушистые перистые усики антенны. У него было насекомообразное туловище, а на груди свернулось щупальце. Но остальные были еще более странными. Казалось, они частично были составлены из существ, для которых не было аналогов на Старой Земле. Хотя Руис знал, что свой генетический материал Публи в основном берет из человеческого ДНК. Публи в этом отношении был пуристом. Руис отворачивался от решетчатых щупалец, силикоидных каменистых панцирей, пульсирующей массы желтой хрящеватой клетчатки. Вот еще какое-то весьма шишковатое существо, покрытое сенсорными пучками, как у Генчи, которое пыхтело через 3 ротовые отверстия. Симметрия дополнялась 3 пухлыми грудями, 3 влагалищами. Генчеобразное существо заставило его передернуться, и его охватила волна смятения. Он почувствовал, как его смертная сеть начала стягиваться, потом стабилизировалась. Он избегал думать про Генчий с тех самых пор, как появился в Муравейнике. Видимо, это происходило по какой-то причине. Он подумал, что не худо бы знать, сколько еще таких неудачных попыток смертной сети он мог бы вынести, прежде чем или сеть распадется, не вынеся напряжения, или он потеряет вкус к жизни. «Это образчики. Есть тут что-нибудь такое, что тебе хотелось бы попробовать?» Публий хлопнул его по спине, рассмеялся своим странным булькающим смехом. «Нет, нет, я просто посмеялся над тобой. Я знаю, ты у нас скромник». Они прошли операционные, в которых лаборанты и техники в белых халатах оперировали клонированные существа, разрезая их и сшивая в новые формы. В других комнатах стояли клавиатуры ДНК, где работники Публия создавали новые расы чудовищ для клиентов, которые готовы были заплатить побольше за то, что их игрушки могли размножаться. Банки полусозревших клонов плавали в прозрачном питательном растворе. Автокувезы катались туда и обратно. Некоторые из них везли гротескные трупы. Прочие везли анестезированных чудовищ в различной стадии законченности. И над всем этим, достаточно сильный, чтобы Руис стал давиться, витал особый тошнотворный запах, который Руис всегда ассоциировал с Публием и его работой. Это были миазмы органической вони, химикалий, запах буйной примитивной жизни и случайной небрежной смерти, запах создания и ужаса. Наконец они дошли до помещений, которые Публий использовал для жилья, когда ему приходилось оставаться в лабораториях подолгу. После бешеной активности они оказались в тихой изоляции. Публий захлопнул замок и повернулся к Руизу. На его лице явно отразилось усталое презрение. «Ну что, будешь шантажировать меня снова? Снова угрожать? Неужели тебе никогда не надоест держать над моей головой погибель, которая может разрушить все то, чему я отдавался долгие годы? Ты же не можешь жить вечно? Неужели у тебя нет никакой пощады?» Руис принял униженную манеру. «Ты сам не оставил мне никакого выбора, Публий. Если бы я не принял предосторожности, ты бы меня немедленно погубил. Я столь же сильно, как и ты, жалею о том, что ты доверил мне тайну своего происхождения. Если бы этого не произошло, ты бы не ненавидел меня столь свирепо, а я не был бы вынужден прибегать к шантажу». Давным-давно у костра на привале, на линии, тяжело раненый и бредящий Публий открыл Руизу свою величайшую тайну. Что он родился в ковчеге рабов Дильвермуна, а не был незаконным отпрыском благородного рода Смира Ях, как он это утверждал. Руис не понимал силы, с какой Публий защищал свое вранье, пока многие годы спустя изготовитель чудовищ не попытался убить его. И тогда Руис понял, что означало для Публия это притворство и игра в благородную кровь. Чтобы защитить себя, он оставил в надежном месте меморандум, который должен был передан по всем каналам оповещения и средствам массовой информации, если только Руис внезапно пропадет или погибнет. В более поздние годы Руис стал беспокоиться, что Публий жил с угрозой разоблачения так долго, что эта угроза перестала его пугать. «Честное слово, я хотел бы, чтобы ты убедил меня, что мои предосторожности были напрасны». Публий крякнул. Он прошел по ковру, что покрывал пол его гостиной, и достал из бара графин и стаканы. Он налил и предложил Руизу рюмку бледно-сиреневой жидкости. «Ладно, по крайней мере, ты можешь пить со мной без страха, что я тебя отравлю. Очень немногие могут сказать то же самое». Руис кивнул и отпил. «Я очень плохой мальчик», — сказал Публий, садясь на заваленный подушками диван и показывая Руизу на ближайшее кресло. «Теперь, как тебе убежать? Где твоя маленькая дорогая космическая лодочка? Вигия, правильно? Память у меня замечательная. Спрятана на очень далекой планете. Я прибыл на Суву к зайцам. Почему-то мне это кажется очень подходящим для тебя способом», — сказал Публий. Глаза его перестали излучать свой сумасшедший блеск. На миг он показался просто обыкновенным человеком. «А что у тебя было за задание, если не секрет?» Руис пожал плечами. «Да нет, больше не секрет. Меня наняли, чтобы выловить браконьера на одной из планет жесткого мира». «И как? Преуспел ты в этом?» «Нет, дурак я, что спрашиваю. Ты же не знаешь неудач, правильно?» «Я знаю, кто браконьер», — сказал Руис. «Ну вот видишь, я прав». Публий глотнул жидкость из рюмки и пополоскал ею рот, прежде чем проглотить. «Так вот, давай предположим, что ты добрался до платформ Шардов. Ты хочешь оттуда добраться коммерческим транспортом?» «Да». «А, ну хорошо. Как я уже сказал, пиратские властители в данный момент впали в истерику. Видимо, они напали на какой-то грандиозный секретный план или открыли великую тайну. Они не знают, что с этим делать. Кое-кто кричит, что надо это уничтожить. Кое-кто стоит за то, что надо открыть и использовать. Тебя удивит, если я тебе скажу, что я тоже знаю эту тайну?» Руис покачал головой. Публий рассмеялся своим странным смехом. «Во мне тебя ничто не удивляет, а? Может быть, именно поэтому я и не топчу тебя, как ничтожного жучка, каким ты, по сути, и являешься. Ты помогаешь мне надеяться на то, что я могу превзойти самого себя. Разумеется, я собираюсь использовать эту тайну, если, конечно, смогу наложить на нее лапу. Скажи мне, как звучит? Публий – император всего». Руис едва мог придумать, что сказать. «А что это за тайна?» – наконец спросил он. Публий хихикнул. «Да ведь это же тайна! Разве ты не слышал, что я сказал?» «А-а-а!» Публий принял деловой вид. «Опять же, я не говорю, что муравейник невозможно покинуть, но это стало необыкновенно трудно, дорого и опасно. Я мог бы помочь тебе, но сперва ты должен оказать мне услугу. Нет, не пытайся грозить мне тем, что ты меня разоблачишь. Я больше не боюсь этого. Я вырос из тайны своего происхождения настолько, что мне уже совершенно не важно, каким оно было». Публий усмехнулся злорадной улыбкой. «Какой добрый знак, что после всех этих лет ты появляешься как раз тогда, когда мне больше всего нужен именно такой человек, как ты». Руис вдруг от напряжения почувствовал страшную слабость. «Что ты хочешь?» — прокаркал он. «Что бы я сделал?» «Очень простую вещь для такого наемного убийцы, как ты», — сказал Публий. «Я хочу, чтобы ты убил человека». Наутро Кориана взяла Ленша и Марма на главный невольничий рынок муравейника. Прокторы отказались впустить на аукцион Макросара, поэтому ей пришлось оставить его возле главного шлюза безопасности. Фламеля держали в одном из отдельных бараков, которые напрямую примыкали к помосту, поэтому она вошла туда первой. Ответила на все запросы идентификационного процессора, чтобы он смог установить, что именно она является новой владелицей Фламели, и открыла дверь в камеру, где тот находился. Фокусник сидел на своей узкой койке, сгорбив плечи в отчаянии, когда дверь отползла в сторону. Он взглянул и увидел Кориану. По его лицу пробежала волна чувств, которых Кориана совершенно не ожидала. Она полагала, что увидит ужас, желание вымолить прощение, а вместо этого он показался ей сперва изумленным, а потом восторженным. «Благородная дама!» — сказал он радостным тоном. «Я знал, что ты придешь!» Кориана была несколько сбита с толку. Либо Фламель был куда умнее, чем она полагала, или он совершенно не понимал своего положения. В любом случае, она вполне охотно подыграет ему. «Значит, ты так и надеялся?» «О, да! Я знал, что ты меня не бросишь. Остальные были совращены этим безродным продавцом змеиного масла, но только не я. Я знаю, что на самом деле Руисав — безродный убийца, вор, возмутитель душ. Я знал, что моя вера будет вознаграждена. И вот ты пришла». Кориана улыбнулась. Она с удовольствием хотела принять его помощь, хотя она собиралась наказать Фламели. Если не за то, что он участвовал в захвате ее воздушной лодки, то хотя бы просто за то, что он присутствовал, когда это событие произошло. Она, однако, была человеком гибким и могла отложить это наказание. Она уселась возле Фламеля и похлопала его по колену. «Расскажи мне все, что знаешь», — предложила она. Кориане потребовалось все ее невеликое терпение, чтобы выслушать рассказ Фламеля. Воспоминания фокусника постоянно включали в себя воспоминания о том, какие безобразные поступки были допущены по отношению к его достоинству и персоне. Много раз Кориане приходилось прерывать рассказ, прежде чем Фламель окончательно терял нить рассказа. Казалось, он был не в состоянии понять, что ей совершенно неинтересны были его личные чувства. Она же собрала воедино все силы, которые у нее были, чтобы вытерпеть его излияние, и продолжала улыбаться и сочувственно кивать головой в нужных местах. Когда Фламель сказал относительно того, что их оценивали и судили в глубоком сердце, ее интерес усилился. Он стал размахивать руками, его схватили судороги, и он стал впускать пену изо рта самым вульгарным образом», — сказал Фламель. «Вот так обнаружилось его низкое происхождение. Может быть, он умер. Он, по крайней мере, лежал на носилках почти неподвижно, когда его выносили. Лицо у него совершенно посинело». «Погоди», — сказала она, — «попробуй вспомнить, они вынесли его спокойно или же торопились при этом, что есть мочи?» Фламель нахмурился. «А какая разница?» Она исчерпала запасы своего терпения. Она резко протянула руку и схватила Фламеля за глотку, сдавив ее усиленными специальными волокнами и мышцами. Он попытался говорить, но мог только сипеть. Он наполовину поднял руки, словно хотел оторвать ее хватку, и она стиснула его сильнее, так что глаза его вышли из орбит. «Ты, — сказала она, — моя собственность. Ты не смеешь спрашивать у меня объяснений, понял?» Он кивнул, лицо его исказилось от боли. Она отпустила его глотку, но не окончательно. «Но, говори, — сказала она. «Быстро вынесли, — прохрипел он. «Они его вытащили быстро!» Она отпустила его и встала. «Тогда он, вероятно, все еще жив, как я думаю. Мне кажется, я почувствую, если он вдруг умрет. Мы каким-то образом связаны. Может быть, это моя потребность удовлетворить свою месть? Что еще, Фламель?» Он потер глотку и прокашлялся. «Не так уж много я могу сказать, леди. Они отвели меня в мою комнату, а утром привели меня вот в это место. Я остальных не видел, и ты первый человек, которого я вообще увидел здесь». Она отвернулась от него и задумчиво обратилась к Марма. «Интересно, он все еще в глубоком сердце? Что ты о них знаешь, Марма?» «Я провел всю прошлую ночь, подключившись к банкам данных, но очень трудно найти полезные сведения. Это саморазвивающаяся корпорация, которая зарегистрирована на Дильвермуне, но совершенно ограниченная в своих владениях здесь. Они именно здесь и обосновались, и большего не хотят. Они исповедуют культ сексуального разнообразия». «Мне неинтересна их философия, Марма. Я вот что хочу знать. Как хорошо охраняется их цитадель? Насколько трудно туда проникнуть?» Марма минуту молчал. «Вспомни, что я сказал относительно полезных сведений, но я могу высказать предположение. Они достаточно хорошо защищены. Почти за 2000 лет с тех пор, как были построены их теперешние владения, архивные записи показывают, что успешной попытки вторжения в цитадель глубокого сердца не было. Это в какой-то степени удивительно, поскольку они, по слухам, очень богатая корпорация. Они наверняка должны были бы привлечь внимание пиратских властителей». «Не ободряет», — сказала задумчиво Кориана. Она отказывалась принять факт, что Руисаф мог найти себе убежище там, где она могла его не достать. «Но мы должны попробовать сделать все, что мы можем, а, Марма? Пошли, проведаем друга». Она повернулась к Леншу. «Надень ошейник на фокусника и забери его в подходящие рабские казармы. Хорошая репутация у алмазной фасолинки. Потом встреть нас в гостинице». Руис откинулся назад, осторожно поставив в сторону свой бокал. «Я не наемный убийца», — сказал он. «Что ты говоришь?» — удивился Публий. «С каких пор?» «Я никогда и не был наемным убийцей». «Нет, разумеется, нет. Но ты всегда был готов убить любое существо, которое могло помешать выполнению твоего задания, кем бы оно ни было. Скажи мне, сколько трупов ты оставил за собой во время выполнения этого последнего задания?» У Руиза ответа не было. Публий рассмеялся своим неприятным смехом с искренним весельем. «Вот видишь? Ну какая тебе разница? Одним трупом больше, одним меньше. А? А я тебя могу заверить, что это очень скверный человек, почти такой же скверный, как я сам. Он заслуживает, чтобы его убили почти так же сильно, как я этого заслуживаю. Помоги мне в своем лучшем стиле решить мою проблему, и я отправлю тебя с планеты, независимо от того, чего это будет стоить в деньгах, во времени или в крови. Но если ты не выполнишь мое маленькое поручение, то я порежу тебя на кусочки и наделаю игрушек из твоего сырого мяса. Я устал беспокоиться насчет твоего дурацкого маленького шантажа. Человек вроде тебя, в конце концов, обязательно погибнет. Кто раньше, кто позже. Поэтому почему бы не управиться с этим, да и с плеч долой. Через 100 лет кому какое будет дело? Только не мне. Руис напряг мускулы и приготовился прыгнуть на Публи. Создатель чудовищ когда-то был ужасающим противником. Но, может быть, с течением времени его навыки устарели? Может быть, Руизу удалось бы подавить его? Взять заложником, пока ему не удалось бы удрать из его лаборатории? Руис поднял руку странным жестом. И дуло парализаторов выдвинулись из стены позади него, нацелившись на Руиза. «Не делай глупостей, старый друг. И, пожалуйста, не заставляй меня задумываться. Уж не считаешь ли ты меня настолько глупым, чтобы сидеть и болтать с тобой, не защищенный ничем, кроме твоей замечательной доброй воли? Должен тебе сказать, что я был бы страшно оскорблен, если бы мог вообразить, что ты про меня мог такое подумать. А ты знаешь, какой у меня вспыльчивый характер». Руис обмяк в кресле. Чувство бесполезности всего накатило на него. Что еще он мог ожидать? Что он войдет, и Публий поможет ему из несуществующей доброты своего характера? Это какое-то чудовище? Глупо, очень глупо. «Кто этот человек?» — спросил Руис. Публий встал и грациозным жестом поманил его. «Пошли, я тебе его покажу». Руис стоял вместе с Публием, глядя в окошечко в камере. Он увидел человека среднего роста и сложения, одетого в относительно модный комбинезон. Лицо его было ничем не примечательным, с ровными чертами. Он не был ни толст, ни тощ. Волосы его тоже были неопределенного цвета. Ни каштановые, ни белокурые, постриженные в консервативном стиле. Он сидел в удобном кресле. Лицо его лишено было всякого выражения, если не считать легкой настороженности. Руис подумал, уж не шпион ли это какого-то государства или организации? Человек идеально подходил для этой роли по своей внешности. «Кто это?» — спросил Руис. «Его зовут Алонсо Юбери». Руис был удивлен. «Почему тебе нужна моя помощь? Вот он сидит. Почему бы тебе не убить его самому?» Публий рассмеялся, и по лицу его расплылось злорадное удовлетворение. «О, это не тот Алонсо Юбери, которого тебе предстоит убить. Нет, нет, это другой Алонсо Юбери, тот, в руках которого тайна. Ты знаешь, та самая тайна, которая так распалила пиратов». Руис напустил на себя вид холодного равнодушия. «Видишь ли, этот Юбери на самом деле мой старый слуга, которого я разобрал на части и перестроил в эту непримечательную личность. Увы, бедный Хедрин, он хорошо мне служил, но мне его тело нужно было больше, чем ему. Кстати, очень давно я генчировал Хедрина. Всем нужен, по крайней мере, хоть один приспешник, которому можно было бы доверять. Поэтому его верность, как и его внешность, абсолютно». «А-а-а», — сказал Руис спокойно. «Ты начинаешь понимать? Это старая как мир идея. Заменить ключевую личность дубликатом, который принадлежит тебе. Ты знаешь, насколько невыносимы и длинны в наши дни идентификационные процедуры. Поэтому такие попытки больше не предпринимаются, и они не так часто увенчиваются успехом. А Юбери – самый осторожный из людей, кого я знаю. Его идентификационные данные очень трудно заполучить». «Но», – продолжал Публий, протянув руки вперед и шевеля пальцами, «мои виртуозные способности общаться с плотью и духом стали просто фантастическими. Они более чем соответствовали этому заданию. И Хедрин стал Юбери во всех отношениях, кроме своей основной верности. Понятно. Однако почему бы просто не нанять убийцу на рынке? Публий ударил его по плечу. Так это и был мой план, пока ты не появился у меня на пороге. Точно по волшебству. А кто я такой, чтобы издеваться над подарками судьбы и смотреть даренному коню в зубы? Кроме того, я очень верю в твои навыки и умения. Если вообще возможно добраться до Юбери, ты тот человек, который сможет это сделать.